Глава 17. Земля, Российская империя, Подмосковье, Объект 6. Екатерина Федоровна, вот отчет, который вы запрашивали. Молодой помощник в белом халате передал графине Князевой бумаги и, не дожидаясь реакции, умчался дальше. Проводив его взглядом, Екатерина Федоровна прямо на ходу посреди коридора стала листать записи. Последняя разработка, наброски которой она передала еще до закрытия портала, все это время не валялась без дела. Специалисты, трудящиеся на род Булатовых, доводили задумку до ума. Так что новое оружие, основанное на принципах, вдохновленных общением с тогда еще просто бароном Князевым, уже получило свой прототип. Конечно, до нормального применения по-прежнему оставалось много времени. Однако рабочая модель собрана, опробована, внесены пометки с замечаниями, уточнениями, обозначены корректировки. Винтовка, которой предстояло работать на магических принципах. Отсутствие физического боеприпаса, исключительно заряд Эндалиона. В условиях Айлендера это стало бы решительным козырем против армии Российской империи, ведь магических камней у эльфов очень много. Да и Екатерина Федоровна теперь имеет законное право запустить в запасы Князевых руку. С одобрения супруга, разумеется, просто так разбазаривать содержимое складов ей все же не позволят. Шагающие за спиной графини телохранители, облаченные в доспех, держали оружие наготове. И неважно, что на объекте 6 имелись только люди Булатовых, свою задачу бойцы прекрасно знали и не собирались отходить от протокола. «Надо же, как значит...» — задумчиво проговорила Екатерина Федоровна, закрывая папку. На испытательных стрельбах подчиненные обнаружили интересный эффект. Вместо того, чтобы зачаровывать сам ствол, можно было обойтись сменной коробкой. Камни внутрь засыпались прямо с руки, а сама отлаженная магическая система магазина выкачивала нужный заряд сразу из всей массы Эндалиона. Конечный результат — увеличение выходной мощности и дальности стрельбы. При этом на такой выстрел не действовали законы физики. Ни сопротивление воздуха, ни влажности. Вот только поражающая дальность — всего 500 метров. Изначально винтовка планировалась как замена снайперской. Однако, столкнувшись с низкой дальностью, люди Булатовых пошли по иному пути. В итоге получилось оружие, которое одновременно бьет мощно, но при этом не очень далеко. Хотя с разбросом около нуля. Войдя в свой кабинет, графиня Князева жестом запустила систему дополненной реальности. Встроенный в объект 6 виртуальный ассистент тут же включился и, обнаружив подключение к интерфейсу Екатерины Федоровны, заговорил. «Система Адъютант, версии 15.3. Рад вас приветствовать». «Привет, Адью», — отозвалась Князева и бросила папку на свой рабочий стол. «Запусти мне записи тестовых стрельб с последних испытаний проекта 2817. Вывожу данные на личный проектор». Вокруг Екатерины Федоровны вспыхнул пол, будто перенося хозяйку кабинета на испытательный полигон. Восстановленные из записей голограммы демонстрировали участвующих в испытании людей, их речь, самоустановку, которой только предстоит стать винтовкой. Сейчас это была пушка достаточно крупных размеров, чтобы даже с экзоскелетом поднять ее было невозможно. Но это обычное дело, пока не будет отлажена эта часть разработки, ни о какой миниатюризации речь идти не будет. «Понятно», — досмотрев до конца, произнесла Екатерина Федоровна. «Разверни мне среду для работы с зачарованием». «Слушаюсь», — отозвался адъютант. Перед глазами графини Князевой повисла новая проекция, на этот раз внутреннего устройства будущей винтовки. Екатерина Федоровна закатала рукава блузки и приступила к работе. На ее лице сама собой появилась улыбка. Девушка успела соскучиться по своему любимому делу. 5 миллионов? — переспросил мужчина в дорогом костюме, откладывая приборы. «Да, Петр Валерьевич, 5 миллионов». Понуро, опустив голову, подтвердил Александр Николаевич. Сидящий напротив мужчина хмыкнул. «И как ты мне их отдавать станешь?» «Кое-что у меня, конечно, и самого есть, но мне время нужно, а этот монстр дал только 3 дня на сбор денег. И я не хочу проверять, правда он ко мне как горловым посреди ночи заявится или только напугать хотел». Уже тише добавил Александр Николаевич. На несколько минут за столом воцарилось молчание. «Да уж, упустили мы этот момент», — произнес мужчина. «И как он на тебя вообще вышел? Вроде бы делали все аккуратно». «Подозреваю, что кто-то проболтался, Никифор Сергеевич», — в сердцах выплюнул Тарасов. «Иначе как бы он со мной эти слухи связал?» Никифор Сергеевич потер гладко выбритый подбородок. «Плохо, что тут скажешь, Саша», — вздохнул он. «Денег я тебе дам, отдавать не нужно, это не обсуждается. А вот как нам эту информацию использовать, тут подумать необходимо. Скажем, что граф вымогательством занимается, никто не поверит. А если взятка?» Тарасову вспомнился ужас, который он почувствовал, когда Ярослав Владиславович переменился в лице. Всего на мгновение увидел Александр Николаевич самую настоящую смерть, а не человека. Однако сейчас воспоминание накатило, и Тарасов сделал главный для себя вывод. «Никифор Сергеевич, давайте мы не будем трогать Князева». Стараясь, чтобы голос звучал ровно, предложил Александр Николаевич. «Он ведь не станет в наши игры играть. Сразу голову рубить придет. Вы же знаете, какая у него репутация. Да и Брылёву он башку оторвал». Его собеседник внимательно посмотрел на Тарасова и молча покачал головой. «Меня он точно тронуть не посмеет», — уверенно заявил он. «А что касается твоего участия, что ж, смотри сам, Саша. Раз ты умываешь руки и в наших прожектах больше не участвуешь, значит, деньги все-таки придется вернуть». Александр Николаевич торопливо закивал. «Активы у семьи имелись, было откуда вытащить нужную сумму, но время». Играть против графа у дворянина, пусть и очень обеспеченного, кишка танка. Не ровня они друг другу. Так что пусть князь сам с Ярославом Владиславовичем бодается. И, как говорится, спасибо Господи, что взял деньгами. Их хотя бы заработать можно, а вот оторванную голову обратно не приставишь. «Все до копейки верну, Никифор Сергеевич», — заверил Тарасов. «Просто продай мне свой завод». Пожал плечами тот. «Я тебе давно предлагал его выкупить». Александр Николаевич долго упирался, но то было раньше, а теперь князь выкручивал ему руки. Так что, ощутив, что выбора у него нет, Тарасов лишь кивнул. «Будь по-вашему, ваше сиятельство. Давайте бумаги». Уже вечером его благородие Тарасов Александр Николаевич подписал распоряжение о переводе 5 миллионов на личный счет его сиятельства, Князева Ярослава Владиславовича. И выдохнул с облегчением, когда клерк в банке проставил на бумаге штамп. «А завод? Да и пусть его. Если князь не одумается, его ведь обратно выкупить можно будет. Посмертно». Земля, Российская империя, Москва, лаборатория Князева. «Это я удачно зашел», — пробормотал я. В углу окна дополненной реальности висело уведомление о поступлении средств на мой личный счет. 5 миллионов от его благородия Тарасова Александра Николаевича. Без комментариев, что понятно. Не станет же он писать в причину перевода, что я у него деньги потребовал. Оно унизительно было бы для нас обоих. Ему потому что прогнулся, мне потому что вымогательством пахнет. А Тарасов разок меня уже обидел и вряд ли захочет на второй круг заходить. Смахнув уведомление, я вернулся к работе. Итак, мне нужна дублирующая лаборатория. В Айлендере пока что не было особо времени, чтобы делом заниматься. Я все больше по теории страдал, и только от Эннара Гармара кое-какую аппаратуру получил. Но ведь это не то же самое, что человеческое. Так что теперь я сводил к общему знаменателю все, что имелось у меня в собственности. Местное и эльфийское оборудование. Понятно, что тащить то, что в лесном и так есть, бессмысленно. Запас, конечно, можно иметь, но у любого фанатизма должен быть предел. Так что я составлял список, параллельно отслеживал последние изменения, чтобы взять не устаревшие модели, а вышедшие на рынок и уже опробованные. Обновляться технически нужно непременно, иначе неминуемо отстанешь от конкурентов. Отвлекался только на то, чтобы глотнуть кофе и заживать его бутербродом с окороком. Торопиться было некуда, у остальных Князевых все в порядке. Котенок у себя в Подмосковье. Тоже ведь дорвалась до сладкого, так что вряд ли до самого отбытия вернется в цивилизацию. И, кстати, нужно будет и ее оборудование какое-то перевозить. То, что не является собственной разработкой Булатовых, скорее всего. Что-то мне подсказывает, что глава рода отнесся с прохладой к идее тащить к эльфам потенциально секретную аппаратуру, с которой они смогут, если не нагнать русское оружие, то серьезно продвинуться в развитии своего. Так что работал я до наступления сумерек, только в темноте выбрался на свежий воздух. Заметно похолодало, небо затянуло тучами, и все намекало на то, что лето осталось позади. Наступает суровая осень. Забавно, что в лесном вообще не чувствовалось изменение сезона, хотя климат вроде бы одинаковый с Москвой. Календарь разнится, что ли? С учетом того, что портал теперь дает рассинхронизацию по времени суток, здесь ночь, там день, вполне может быть. Мы же в разных звездных системах находимся, как минимум, а то и вовсе в разных вселенных. Так что такие явления могут быть запросто. Эти размышления заставили меня вспомнить о своих записях, которые я вел в своем баронстве. Мне ведь не только оборудование понадобится, чтобы самому с магическими зельями баловаться. Подданные лесного баронства, да и утопья тоже должны жить хорошо и всем быть обеспеченными. А это значит, что мне нужно успеть до отъезда заключить кучу договоров на поставку техники. Формально эльфы, живущие на территории Российской империи, такие же граждане, как и люди. А значит, и указ, запрещающий перевозить в Айлендер передовые технологии, на них не действует. Стало быть, нужно заботиться для собственного населения. Чужие эльфы пусть ходят в обносках и помирают от голода, не жалко, но своих надо беречь. И деньги Тарасова мне здесь как раз пригодятся. А лаборатория? Ну, если останутся свободные средства, обновлю. Нет, заберу отсюда. В конце концов, мои снадобья и на Земле выпускать можно, а в Айлендер доставлять. Здесь они пригодятся ничуть не меньше, чем в мире ушастых. «Ярослав Владиславович», — обратился ко мне идущий навстречу слуга. Ее благородие Елизавета Ростиславовна велела напомнить, чтобы вы не пропустили ужин. Я кивнул. «Буду, спасибо», — ответил я и побрел в свои покои. Пока переодевался к ужину, бросил взгляд на статуэтку. Интересно, что металл вышел из-под руки скульптора весьма необычный. Такого сплава мне пока что не встречалось, но справки навести мне это не помешало. Метеоритное железо, черт знает где оно побывало, прежде чем упасть на землю и оказаться в мастерской. Однако ощущения при использовании дара были новыми. Конечно, компоненты были вполне обыкновенными, чай в одной вселенной обитаем. Однако сам состав оказался любопытным для меня. Коснувшись рукой головы мужика с топором, я вновь почувствовал отклик. Как будто откуда-то из глубины скульптуры на меня взглянул сам космос. Я чувствовал, как расслабляются мышцы, сознание очищается. Металл вбирал в себя мое напряжение легко, хотя обычно для такого эффекта мне требовалось серьезно постараться. К тому же, в отличие от земных металлов, такое воздействие не деформировало металл. А здесь статуэтка отдавалась точно такой же. Плевать ей было на то, что мой дар металла обязан ее корежить. И это было занятно, но не более, конечно. Так-то я мог приложить конкретные усилия, чтобы изменить форму изделия, но зачем портить? Дар управления металлом мне достался от рождения, и он относился к тем же способностям, как и более распространенный телекинез у некоторых одаренных. Научного объяснения под эти феномены толком не подвели. Есть какой-то блуждающий ген, но он срабатывает непредсказуемо. То есть даже если гарантировать активацию у двоих родителей с телекинезом, не факт, что их ребенок не станет, к примеру, дышать под водой. Так что и изгаляться над металлами, подбирая условия, которые сделают ту же сталь более устойчивой к воздействию со стороны способностей, а не магии, бессмысленно. Но на Земле таких способных штук 20, наверное. И то часть уже отошла от дел и готовится к дерновому одеяльцу. В дверь аккуратно постучались. В проекции дополненной реальности я прекрасно видел, что в коридоре стоит Игорь. «Заходи, брат», — разрешил я. Наследник рода проник в мои покои через небольшую щель и прикрыл за собой. Не впервые я такое вижу. Обычно это происходило, когда я проводил ночи не в одиночестве, и старший братец деликатно старался не дать никому случайно подглядеть, что происходит в моих комнатах. Мало ли, у меня тут девки голые бегают. Быстро осмотревшись, он тут же встретился со мной взглядом и заметно расслабился. Привычка сработала, не более. «Слушай, Яр, я бы хотел поговорить с тобой о твоем исцеляющем коктейле», — объявил наследник рода Князевых. «Говори». Кивнул я на диван и первым плюхнулся с одного края. «Что случилось?» Игорь не стал зажиматься, опустился с другой стороны на сиденье и пояснил. «На меня вышли из имперской канцелярии. У них указание его императорского величества выкупить у тебя неэксклюзивные права на рецепт», — сообщил он. «Естественно, я взял паузу, чтобы с тобой все обсудить. С одной стороны, мы можем пустить твои лечилки через наши заводы, но сам подумай, как много мы сможем производить в год. В лучшем случае несколько сотен тысяч. Государство готово с колес выдавать миллионы. И это мы еще не говорим о том, что тебе будут отчисляться поступления за каждую партию». Я улыбнулся, слушая брата. «Отец что сказал?» «Да я ему еще не сообщил», — махнув рукой, ответил Игорь. «Если ты против, то и обсуждать тут нечего будет». «Я так потом бы ему и сказал, что не стоит обращать внимание на это предложение, так как ты возражаешь». Признаться честно, было несколько жаль отдавать рецепт в чужие руки. А с другой стороны, Игорь верно сказал, там, где мое исцеляющее снадобье спасет в лучшем случае десятки тысяч жизней, императорские заводы спасут миллионы. Просто за счет промышленной мощи, которой обладает государство. Так что, если мы сойдемся в цене, то можно и отдать часть прав. Все равно после этого мы сможем выпускать свое зелье. «Думаю, хорошее предложение», — кивнул я. «Но необходимо, чтобы соблюдалось несколько условий. Во-первых, на зельях должна быть надпись о том, что исцеляющее зелье изготовлено по рецепту Князевых». Брат неспешно наклонил голову, показывая, что услышал. «Собственно, полагаю, он и не думал, что я откажусь немного прославить наш род. Ведь кому будут благодарны люди, которые с помощью наших коктейлей повысят свое качество жизни? Князевым. Во-вторых, нужно напрячь СМИ», — продолжил я. «Такому продукту требуется хорошая рекламная кампания. На рынке ничего подобного нет. Народ может не сразу распробовать, а то и не поверить. Скажут еще, что это обман, и на самом деле в составе моча да чернила». Игорь с осуждением взглянул на меня, но я не стал развивать эту тему. «И последнее. Нужно защититься от подделок», — подвел итог я. «Слишком большая ответственность, чтобы позволять всяким шарлатанам порочить наше имя». «Я вот одного тут встретил, стряхнул с него 5 миллионов, но ведь на каждый роток не накинешь платок. Начнут покупать подделку, а потом на нас же ушат помоев и польются». «Это все реализуемо», — кивнул брат. «И думаю, отец твой подход одобрит». Я улыбнулся и хлопнул его по плечу. «Главное, не продешевите на переговорах, Игорь», — предупредил я и поднялся с дивана. «Ну что, пойдем ужинать?»